Это он со своими гвардейцами в 42-м держал самые последние дома в Сталинграде у самой Волги. А вот в начале июня 41-го Родимцев и его ребята об обороне не думали. Они укладывали парашюты, да учили себе языки, особо упирая на немецкий. Воздушно-десантные войска разбухают, и все новые и новые кавалерийские офицеры и генералы вечерами зубрят немецкий язык, ибо ждут направления в десантнике. Кстати, наш герой, товарищ Родимцев, только что из кавалерии. А вот кавалерийский полковник, впоследствии генерал-майор Лев Даватор, пока еще не попал в десантники. Но мода на немецкий язык и на солдатика немца и его не обошла. Вдова генерала вспоминает начало 41-го года. В нашем полку был один немец. Так вот, Лев Михайлович, почитай, каждый день его к себе домой приводил. В разговоре, значит, все упражнялись. И к началу войны он уже свободно говорил по-немецки. «Красная звезда», 17 февраля 1983 года. Такой вот предусмотрительный оказался. Всю жизнь прожил без языков, а к самой войне вдруг потянуло до ни одного его. Связи Красной Армии с германскими коммунистами давние и тесные. Сам Тельман при приезде в Советский Союз, не стесняясь, открыто появлялся в советской военной форме. Вальтер Ульбрихт числился в списках 4-й имени германского пролетариата стрелковой дивизии. Ну, это, так сказать, видимая часть. А была и другая часть, не такая заметная. Еще в 1918 году, подписав с Германией Брестский мир, товарищ Ленин распорядился создать учебное заведение для подготовки командиров будущей германской Красной Армии. Школа была создана под названием «Особая школа немецких красных командиров». Первый начальник школы – Оскар Оберт. Школа меняла свои названия, становилась то тайной, то явной, то снова тайной. Школа выпустила немало командиров, но за отсутствием германской Красной Армии им пришлось служить в советской. Некоторые из них дошли и до генеральских званий. В начале 1941 года большая часть выпускников этой и подобной ей школ потянулись под боевые знамена советских воздушно-десантных войск. Изучение публикаций о советских десантных корпусах, созданных в 1941 году, приводит нас к мнению, что количество солдат, сержантов и офицеров с явно немецкими фамилиями в этих формированиях, мягко говоря, было выше стандартного. Глава 13. О крылатом танке. Авиацию нужно подавлять и уничтожать на аэродромах. Успех подавления авиации на аэродромах зависит от внезапности действий. Важно застать авиацию на аэродромах. Маршал Советского Союза Конев. Подготовить сотни тысяч десантников и парашюты для них – это только полдела. Нужны, кроме того, военно-транспортные самолеты и планеры. Советские лидеры это отлично понимали. Вот почему парашютный психоз 30-х годов сопровождался и планерным психозом. Советские планеристы и их планеры стояли вполне на уровне мировых стандартов. Достаточно вспомнить, что к началу Второй мировой войны из 18 мировых рекордов в области планеризма 13 принадлежали Советскому Союзу. Лучшие конструкторы советских боевых самолетов временами отвлекались от своего основного занятия, чтобы создавать планеры.